Глава 55. Георгий. Утро на дежурстве сразу не заладилось. На самом деле в больнице работать стало сложно. Мою политическую карьеру терпели, скрипя зубами. Я им как кость поперек горла стоял. И вот вроде бы, раньше я бесился от тупости бюрократической машины, придирок высшего руководства, а теперь все поменялось. Вдруг и условия стали лучше, и деньги нашлись на недостающее оборудование, и к работе стали придираться меньше. Слова лишнего не скажут. Вроде бы хорошо всему отделению как минимум, а то и больница. А людям все равно не то. Но ничего. Совсем скоро я перехожу работать в частную клинику. Меня давно туда звали, но я хотел набраться опыта. А теперь получается. Опыт появился, да и обстоятельства изменились. Все как-то сложилось, срослось. Голова немного гудела от недосыпа. После разговора с Ирмой я долго не мог уснуть. Думал про то, как жизнь закрутила нашу историю. О том, как бы хотелось больше и больше видеть девушку. Мы же не встречались с ней, хотя имели возможность. Она колесила с командой по стране. А я специально не брал в Саратов билеты. Мне казалось, что теперь нам надо установить тот самый контакт, что мы имели когда-то, в молодости, в существование которой уже не очень-то и верилось, словно когда-то были не мы. Кстати, в тот период мы с Ирмой тоже не походили на нормальную пару. Скорее, что-то странное, извращенное. Не знаю, почему так вышло. Баб у меня было много, а отношений, как выяснилось, нет. С Миланой тоже не считалось, так как там присутствовал холодный расчет. Кстати, она часто звонила, и мы даже пару раз пили кофе вместе. Странно, но девушка так же бережно следила за моей карьерой, как и я за ее. Никакого влечения и уж тем более подоплеки не было. В дружеских отношениях нам правда оказалось комфортнее. У нее, вроде как, даже мужик появился. Временный, с ее слов. Но кто, как не я, мог распознать особые нотки в ее настроении. Этот человек ей нравился. А еще я думал про то, что ее сердце кто-то рано или поздно отогреет. Мне выдалась пятиминутка на отдых. Я полез смотреть фото девушки в новостях. Любил следить за ее блогом, за успехами благотворительного фонда. Кстати, когда Герман узнал про него, то тут же стал одним из попечителей. Он мне сказал, что благотворительность всегда вкладывается в жизнь, что лучше давать деньги на учебу, развитие, что это более правильно, на его взгляд. Я не стал спорить. У меня пока таких сумм не было. Все шло в дело и развитие моей политической карьеры. Георгий Васильевич, тяжелого везут. Медсестра влетела в ординаторскую на всех парах. По ее расширившимся от ужаса глазам я понял, что непростой случай. И оказался прав. Там чиновник, сказали какой-то. Его девушка привезла высокая, такая прямо, холеная. Она орала в приемном покое, что если с ним что-то случится, то нас тут всех пересажают. Мне страшно. Зеленое еще. Там обычно, чем громче орут, тем меньше оказывается должность. Пошел готовиться. На входе в операционную сразу уловил атмосферу напряжения. Инфаркт. Причем непростой случай. Судя по мужчине на столе, там еще и ожирение. Плюс выдающиеся ростовые данные. Высокий. Подошел ближе. Сначала не обратил на лицо внимания, а потом маска и датчики скрыли его. Надо сделать свою работу. В такие моменты на счету каждая секунда. Кардиохирург уже делал свое дело, а я занял роль второй скрипки. Работали слаженно и даже как-то на автомате. Я, наверное, буду скучать по этой атмосфере. Все же, если есть на свете профессия, что можно считать особенной, то это врач, вне всякого сомнения. Когда угроза жизни миновала, кардиохирург с усталостью попросил: «Жор, оформишь? У жены день рождения. А меня выдернули прямо перед застольем. Мол, шишка какая-то. Конечно, Кость, езжай. И хоть у меня самого было много дел, но отказать человеку я не мог, да и не хотел. На все найдется время. С недавних пор я стал ценить и тратить его с особой тщательностью. Помыв руки и сняв защитный костюм, я пошел искать истеричную дамочку, что переполошило весь приемный покой. Выйдя в коридор, сразу же определил искомую мадам. Барышня сидела в коридоре и рыдала, размазывая тушь по лицу. Но даже не это привлекло внимание, а открывшаяся дверь и влетевшая в коридор госпожа Шаинская. На меня на секунду напал ступор. Сложив 2+2, я понял, кому сегодня спас жизнь. От этого внутри все зажглось нестерпимым огнем. Да если бы я знал! Прикрыл глаза, вдохнул и выдохнул. Я был в медицине много лет, но впервые встречался с тем, что мне захотелось не вылечить, а покалечить. Это неприятно отрезвило. Все же ситуация не прошла мимо меня. А как же врачебная этика? А как же любовь и вера в людей? Как вообще все это соотносится с тем, что я сейчас почувствовал? Что захотел отомстить столь низким способом за любимую женщину? А я еще осуждал когда-то Ирму за ее демонов. И Мишу Самсонова за его. Ухмыльнулся. Вот тебе и ответочка, будущий политик. Урок, который придется вызубрить. Поэтому я шагнул вперед, громко говоря на всю приемную. «Кто тут родственники Шаинского?»